Соня проснулась от глухого звука хлопнувшей двери. После душа она, так и не дождавшись Дрейка, уснула. В последнее время девушке все больше хотелось просто спать. Если раньше она грешила на то, что Дрейк выматывал ее как физически, так и душевно, то теперь поняла, что сказывается ее беременность. Соня подняла голову и посмотрела в сторону, откуда исходил звук, открыв рот от удивления. Посередине комнаты стоял небольшой круглый стол, укрытый ажурной скатертью, возле которого крутился Дрейк, выставляя с подноса блюда. Девичий взгляд задержался на хрустальной вазе с красной розой, и улыбка умиления невольно появилась на ее губах. «Я разбудил тебя, прости», — проговорил этот непостижимый для нее мужчина, но при этом не повернулся к Соне, а снова пошел к двери. Открыв ее, он отдал подносы, как поняла Соня, стоящему там Роберту, и вернулся в комнату. «Дрейк, что это?» – поинтересовалась девушка. «Ужин?» Он, наконец, перевел на нее взгляд, в котором даже в человеческой форме можно было уловить отблески зверя. «Я подумал, что сегодня ужин должен быть необычным». Соня снова посмотрела на накрытый стол. Это было так романтично, чего она никак не ожидала от Дрейка. Он подошел к столу, зажег свечи, а после выключил свет. Теплый огонек создавал особую атмосферу интимности и близости. «Праздничный ужин?» «Да, для меня он праздничный. Ты поужинаешь со мной?» – спросил Дрейк, подойдя к кровати и протягивая руку. Девушка всматривалась в его глаза, выискивая там ответы, но видела лишь свое отражение. А потом медленно положила свою ладошку в его и поднялась с постели. На ней до сих пор был тот халат, который мужчина накинул ей на плечи. Дрейк медленно подвел ее к столу и галантно усадил. Он взял ее бокал и налил сока, себе же красного вина. «Надеюсь, ты не против сока. Я думаю, что тебе сейчас нельзя пить спиртное», — сказал Дрейк, садясь напротив нее. «Нет». Соня все еще была удивлена. Это было так неожиданно. Сейчас мужчина был так не похож на того рычащего Дрейка, который пару часов назад ушел от нее. «Дрейк, я хотела сказать... Соня, давай сначала поедим. Я хочу, чтобы мы хоть раз спокойно поужинали. По-семейному. Тебе сейчас нужно есть не только за себя». Спокойно перебил ее мужчина, словно подозревал, что она хотела сказать. «Хорошо». Она кивнула. Они ели в молчании. Соня и не думала, что так проголодалась, но в итоге Дрейку пришлось отдать ей половину своей порции. «Нет, не надо, тебе будет мало», – запротестовала девушка, но при этом очень плотоядно смотрела на его ужин. «Соня, тебе нужно хорошо питаться, так что не противься, ешь». Поняв, что ее борьба с мясом также проиграна, девушка не противилась хорошему кусочку бифштекса. Да и на вкус оно ей нравилось сейчас больше всего другого. Когда они закончили ужинать, Дрейк достал из кармана коробочку и аккуратно положил перед ней. «Что это?» – девушка удивленно смотрела на темно-синий бархат. «А ты как думаешь?» – в ответ спросил Дрейк, поднимая голову, и посмотрел ей прямо в глаза. «Кольцо!» – тут же сам и ответил. «Я забыл надеть его в кабинете, а сейчас хочу спросить, примешь ли ты его добровольно?» Соня смотрела, как Дрейк открыл коробочку. Перед ее глазами оказалось дорогое кольцо из белого золота с большим темным сапфиром. Оно было необычным для обручального, но таким прекрасным. Она подняла взгляд на Дрейка и заметила в глубинах его глаз волнение, которое мужчина тщательно скрывал. «Ты подумала над моими словами? Каким будет твой ответ?» «Да, я подумала», — нервно выдохнула девушка. «Я согласна перестать воевать, попробовать привыкнуть к этой жизни». Четко выговорила она, не поднимая глаз, и, сделав паузу, добавила. Но с одним условием. «С каким?» Глаза засветились облегчением и радостью. «Я попробую, но хочу, чтобы через 6 месяцев, когда родится ребенок, если я все же решу уйти, ты отпустишь меня». Соня, ожидая реакции, боялась посмотреть на мужчину. Она комкала салфетку в руках, но, так и не получив ответа, подняла голову. Дрейк внимательно наблюдал за своей парой, а потом нежно улыбнулся, встал и подошел к ней. Он вынул кольцо из коробочки, взял ее за руку и, смотря на нее сверху вниз, произнес: «Хорошо, я согласен. Если ты к тому времени захочешь уйти, я отпущу тебя. А теперь скажи мне, согласна ли ты принять кольцо и быть моей женой?» Его голос звучал хрипло, завораживая. И пусть Соня уже подписала свидетельство, именно сейчас ей казалось, что она выходит замуж. «Да». Она не была уверена, произнесла ли это вслух или же только пошевелила губами. Но Дрейк сразу же надел кольцо ей на палец, показывая, что услышал ее. Соня посмотрела на свою руку, затаив дыхание. У нее никогда не было такого дорогого украшения, и она даже теперь боялась, что могла его потерять. «Спасибо, оно прекрасно». «Это ты прекрасна». Дрейк медленно поднял ее со стула и нежно поцеловал. Он еще ни разу не был таким нежным и мягким с ней. Его губы легко касались ее. Его язык плавно и медленно исследовал ее рот, пробуя на вкус. Соня впервые осознанно обняла его за шею, придвигаясь ближе. Вдруг мужчина поднял ее на руки и понес к кровати. Нежно положив на нее, он раздвинул в стороны половинки халата, любуясь молочной кожей любимой. Сам немного отошел в сторону и стал раздеваться. Соня поднялась на локтях, наблюдая за его движениями, наслаждаясь подтянутым телом, на котором не было ни капельки лишнего жира. Девушка снова покраснела, но уже не могла отвести взгляд. Ее грудь тяжело поднималась от учащенного дыхания. И вот этот шикарный мужчина был теперь ее мужем. Неважно, как они пришли к этому сейчас, смотря на него, Соня не могла не почувствовать своего триумфа. Она знала, что женская половина их городка хотела поймать его в свои сети, хотя теперь она понимала, почему он ни с кем не заводил интрижек, и была просто уверена, что все женщины, с которыми он появлялся, тоже были оборотнями. Соня нахмурилась. Мысль о других женщинах ей совсем не нравилась, это ее злило. И она не могла понять, откуда взялось это чувство. Дрейк, полностью раздевшись, опустился на постель рядом с ней. Его рука нежно обводила молодую грудь, подбираясь к жаждущему внимания соску. «Милая, ты хмуришься?» – довольно прошептал он и наклонился к ее ушку, задевая его языком. «Я просто задумалась». Девушка дернулась от прикосновения мужского языка. «Если ты еще думаешь, находясь в моих руках, значит, я плохо работаю. Ты должна забывать обо всем». Дрейк, пробравшись рукой между ее ног, накрыл ее лоно, заставляя девушку моментально задохнуться от тока, прошедшего по телу. «Вот так намного лучше, милая». Улыбнувшись, произнес он и накрыл ее полураскрытый рот своими губами. Одна рука нежно ласкала ее сосок, другая дразнила лоно. Язык медленно упивался ее ртом, словно боготворя, а горячее тело прижало ее к холодной простыне. Соня таяла, растворяясь в удовольствии. Мужской рот, оторвавшись от ее губ, стал медленно спускаться вниз. Накрыв губами свою метку у основания шеи, Дрейк снова легко прикусил ее и тихо зарычал. «Моя». Потом обвел языком и стал спускаться ниже, пока не добрался до торчащего соска. Он вобрал тот в свой горячий рот, нежно посасывая, и Соня выгнулась в его руках. Дрейк был таким нежным, не спеша лаская ее тело. Когда он закончил с грудью, его язык спустился ниже, останавливаясь возле ее пупка. Она чувствовала его дыхание на своей коже. Как сильно он втянул в себя воздух, а потом нежно поцеловал ей живот. Девичье сердце остановилось от этого поцелуя, словно она внутри себя ощутила его огромную любовь к детям. «Моя пара, мои дети, люблю, люблю тебя, Соня». Она посмотрела на него, приподняв голову. Он все так же целовал ее живот. Неужели ей это показалось? «Моя». Девушка снова услышала его голос, при этом видя, что губы Дрейка не шевелились. Это были его мысли? «Такое возможно?» Девушка уже хотела спросить у него, но в этот момент он спустился ниже и накрыл губами ее пульсирующее лоно. Сотни мелких разрядов прошлись по всему ее телу, и Соня громко и протяжно застонала. Его язык нежно ласкал ее складочки, подводя к грани удовольствия. И оно не заставило себя долго ждать. Взорвавшись в экстазе, она снова услышала его голос. «Да, любовь моя, кончай для меня, почувствуй это». От этого шепота Соня взорвалась, разлетелась на кусочки, и когда наконец открыла глаза, то встретилась с его ярко-желтым взглядом. Он резко нагнулся и накрыл ее рот своим с такой знакомой дикой страстью. И Соня поняла, как ему тяжело сдерживать себя. Их дыхание сбилось. Дрейк, закрыв глаза, прислонился лбом к ее лбу, а через секунду, открыв, встретился с ее взглядом, завораживая, не отпуская, и стал медленно входить в ее влажное лоно. Соня застонала в мольбе. Это была медленная пытка, по сантиметру ощущать, как он наполняет ее, желать почувствовать один сильный толчок вместо этих маленьких. И когда Дрейк полностью вошел в нее, он вдруг остановился. «Дрейк, пожалуйста», – прошептала Соня, выгибаясь к нему, сжимая ногами его таз. «Все, что ты хочешь, милая, только попроси», – простонал мужчина и стал медленно двигаться в ней. Но Соне этого было мало, она хотела большего. Она желала тех диких толчков, что были раньше. «Дрейк, сильнее!» – закричала девушка, и в этот же миг он зарычал и резко врезался в нее. Ритм его толчков увеличился, стал сильнее, быстрее, и Соня ощутила, как в ней поднимается волна удовольствия. Мужчина хотел, чтобы это было мучительно медленно, нежно. Хотел отдавать ей каждую толику своих чувств. Он сдерживал себя, пытаясь контролировать зверя, но Соня с каждой минутой все больше заводила его. И когда она крикнула сильнее, он не выдержал и сдался. Желание накрыло его, сметая все на своем пути. Он стал быстро и сильно входить в нее, сходя с ума от ощущения ее мышц, цепляющихся за него. Ее стоны подталкивали его, и, сделав последний сильный толчок, заполняя ее полностью, Дрейк взорвался. Он чувствовал, как в этот же момент оргазм накрыл и Соню, и они вместе воспарили на его волнах. «Я люблю тебя», — услышала Соня, когда он сильно вошел в нее. И тут же наслаждение накрыло ее, такое сильное, что казалось, оно никогда не отпустит. Соня закрыла глаза, отдаваясь во власть этому ощущению, которое, утихая, сменилось сном. Когда Соня наконец открыла глаза, она лежала в объятиях Дрейка, который крепко держал ее. «Я заснула?» – спросила она, прижимаясь лицом к его груди и вдыхая его аромат. «Тебе можно, милая. Я вымотал тебя, забирая последние силы. А тебе они нужны. Ведь ты носишь наших детей». «Почему ты говоришь «дети»? Может, у нас один ребенок?» – удивленно спросила Соня, поднимая голову и заглядывая ему в глаза. «Ты уже раз не поверила мне, так что прошу, поверь хотя бы сейчас. У нас будет двое замечательных мальчиков. Я чувствую это в твоем аромате с каждым днем все сильнее». «Ты уверен? Двое?» Она накрыла свой живот руками, и в эту же минуту рука Дрейка легла сверху. «Да, милая». Он нежно поцеловал ее в лоб. «А теперь спи. У нас завтра много дел». «У нас?» – с надеждой спросила Соня. Ей так надоело сидеть в четырех стенах. «Да, у нас. Тебе нужно сходить к Эмилии, а потом я подумал, ты бы могла лучше осмотреть дом и выбрать комнату нашим малышам. Тогда бы мы съездили в город и подобрали мебель и все, что тебе захочется». «Ты возьмешь меня в город?» «Да. Я верю тебе, Соня, и надеюсь, ты меня не обманешь. Мы могли бы сначала заехать к твоим родителям и поговорить с ними. Я думаю, ты бы хотела им рассказать, что вышла замуж». «Я бы очень хотела их увидеть. Спасибо, Дрейк». Благодарная девушка легко поцеловала его в губы. Отстранившись, она посмотрела на его улыбающееся лицо, устроилась поудобнее в его руках и стала погружаться в сон. И уже где-то на уровне подсознания она вспомнила, что так и не спросила о том, что слышала его в своих мыслях. Но было уже поздно. Сон втянул ее в свои сети. Дрейк еще немного полежал, держа свою пару в объятиях. Он чувствовал себя таким счастливым, что даже немного боялся. Он так и не сказал ей, что любит ее. Да и само понимание этого пришло только сегодня. Нет, любовь поселилась в его сердце еще тогда, в долине. Но он постоянно отодвигал ее, повторяя, что хватит и того, что Соня его истинная пара. Ведь он уже чувствовал, что нуждается в ней, что она его жизнь, его все. Но Дрейк боялся ошибиться, назвав эти чувства любовью. Будучи альфой, сильным волком, он по природе своей не должен ничего бояться. Но мужчина боялся любви, ведь именно ее в его жизни никогда и не было. Для самки, которая родила его, он был выродком. Она ненавидела свою пару и соединилась с ним ради власти. А отец всегда стремился сделать из него сильнейшего альфу, доводя маленького мальчика до истощения. Мэри и Говард тогда были членами стаи отца, но никому в ней не жилось хорошо. Мэри часто оберегала его, заботилась, сколько могла, под риском получить наказание от альфы. А ее сын был для Дрейка единственным другом, почти братом. В итоге его мать, как истинная сука, предала отца, приведя к ним ликанов, с вожаком которых связалась. У Дрейка еще не было силы защитить ни стаю, ни Мэри с Говардом. Все, что он мог сделать, когда узнал о планах матери, это увести близких оттуда. Он до сих пор ощущал вину за то, что не смог спасти остальных. Тогда их приняла стая отца Дианы, Дэвида. Он слышал, что в стае Дрейка произошла кровавая резня, и позволил им остаться. Дэвид был неплохим альфой, но из-за утраты пары быстро ослабевал. Говорили даже, что мать Дианы не была его истинной парой, но он очень любил ее. Поэтому Дрейк, когда вырос и набрался сил альфы, бросил вызов Дэвиду, прежде чем это смог сделать кто-то со стороны. Вожак проиграл, но он не был удивлен. Наоборот, казалось, испытал облегчение. Попросив Дрейка позаботиться о дочери, он покинул стаю, уйдя в лес. Никто не сомневался, что с ним случилось. Вот так Дрейк стал альфой стаи. Но он ни разу не думал, что когда-то встретит свою истинную пару, обретет любовь. Сейчас, сжимая Соню в руках, он знал, что сделает все, чтобы после рождения детей у нее не возникло мысли уйти.